переходим в супер-нинтендовский формат. Ну, вот вы и дождались, дорогие мои. Сейчас будет самое интересное. Помните, как-то в одной из наших довольно давнишних передач мы начали рассказ об одном картридже. Назывался он «Batman Forever», «Batman навсегда». И так он нам понравился, что в течение 4 программ мы как-то от него не могли отстать и не слезали с него. То же самое произойдет и сегодня, но с гораздо более интересной игрой. Вот о какой игре я говорю. Она только недавно попала ко мне в руки, ее еще нигде нельзя купить, естественно, вы о ней практически ничего не слышали. И сегодня я начинаю рассказ об этой игрушке и буду рассказывать о ней в течение следующего месяца. Представляете, сколько вам радости предстоит увидеть. Ну, а название этой игры ужасное. Название, от которого у ваших мам, пап, бабушек, дедушек и, прежде всего, учителей, конечно, волосы встанут дыбом. Что поделаешь, мир новой реальности не выбирает себе поклонников. Игра называется Killer Instinct. Инстинкт убийцы. Для начала познакомимся с главными героями игры. Ти Джей Комбо, 25 лет, вес 220 фунтов, рост 6 футов 1 дюйм. Глэйшес, пришелец из далекой галактики. Его заставляют драться, он этого, как вы понимаете, не хочет. Мирный такой добрый пришелец, чего по внешности, конечно, не скажешь. Следующий герой Яго, рост 5 футов 6 дюймов, вес 190 фунтов, возраст 21 год. Тибетский монах своей целью поставил уничтожение зла на планете. Именно поэтому он дерется в чемпионате Ультратек. Синдер, заключенный, который сел в тюрьму за то, что экспериментировал с химическими мутированными клетками. Да, ему придется нелегко. Следующая красавица Оркид, орхидея по-нашему, 5 футов 6 дюймов, 125 фунтов весу, 23 года, секретный агент, между прочим, который послан, чтобы расследовать непонятные события, происходящие за кулисами чемпионата Ультратек. Риптор, продукт генетического синтеза человека и ящерицы. Ум человека и ярость рептилии. Вот на что ставит Ультратек. Спайнал. Возраст 2650 лет. Беспрецедентное открытие в области регенерации клетки. Поднятый из пепла древний воин совершенно безжалостен. Чиф Тандер, 42-летний мистический защитник коренных американцев. Его главная задача – расследовать таинственные обстоятельства гибели его брата на прошлогоднем чемпионате. Сабре Вульф. 400 фунтов весит этот 45-летний зверь. Он болен страшной болезнью ликантропии. Ему за победу в чемпионате обещали лекарства и полное излечение. Итак, нажимаем старт и начинаем знакомство с самой модной, самой новой, самой красивой и самой таинственной игрой для Super Nintendo 1995 года. Красавица Орхидея встречается в поединке со стариком Спиннеллом. Напомню, что Орхидее 21 год, а старикашке 2650. Несмотря на это, он довольно бодро управляется с девушкой. Если у всех остальных героев этой игры есть определенная цель, например, у Орхидеи это выяснить обстоятельства закулисных игр, у всех остальных тоже есть свои маленькие задачи, то у Спиннелла никакой особенной цели нет. Это просто древняя машина убийства. Он совершенно ничего не соображает, а просто очень ловко орудует мечом и щитом. Но это ему иногда не помогает. Я хочу обратить ваше внимание на великолепную музыку и звуки, которыми изобилует эта игра. Действительно, полный 16-битный процессор. Никуда не денешься.